Глава 16. Ссора. В большой комнате сидел за маленьким столом невысокий, плотный штатский господин с рыжими усами и ел что-то. Рядом с ним сидел высокий брюнет без усов. Они говорили по-французски. Их взгляд смутил меня, но я все-таки решился закурить папироску у горевшей свечки, которая стояла перед ними. Поглядывая по сторонам, чтобы не встречать их взглядов, я подошел к столу и стал зажигать папироску. Когда папироска загорелась, я не утерпел и взглянул на обедавшего господина. Его серые глаза были пристально и недоброжелательно устремлены на меня. Только что я хотел отвернуться, рыжие усы его зашевелились, и он произнес по-французски: «Не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь!» Я пробормотал что-то непонятное. «Да-с, не люблю!» Продолжал строго господин с усами, бегло взглянув на господина без усов, как будто приглашая его полюбоваться на то, как он будет обрабатывать меня. «Не люблю-с, милостивый государь! И тех, которые так невежливы, что приходят курить вам в нос. И тех не люблю». Я тотчас же сообразил, что этот господин меня распекает. Но мне казалось первую минуту, что я был очень виноват перед ним. «Я не думал, что это вам помешает», — сказал я. «А вы не думали, что вы невежа? А я думал!» — закричал господин. «Какое вы имеете право кричать?» — сказал я, чувствуя, что он меня оскорбляет и начиная сам сердиться. «Такое, что я никогда никому не позволю мне манкировать и всегда буду учить таких молодцев, как вы. Как ваша фамилия, милостивый государь, и где вы живете?» Я был очень озлоблен, губы у меня тряслись, и дыхание захватывало, но я все-таки чувствовал себя виноватым, должно быть, за то, что я выпил много шампанского и не сказал этому господину никаких грубостей. А напротив, губы мои самым покорным образом назвали ему мою фамилию и наш адрес. «Моя фамилия Колпиков, милостивый государь, а вы вперед, будьте учтивее, мы еще увидимся с вами». Я сказал только: «Очень рад», стараясь дать голосу как можно более твердости, повернулся и с папиросой, которая успела потухнуть, вернулся в нашу комнату. Я ничего не сказал о случившемся со мной ни брату, ни приятелям, тем более, что они были заняты каким-то горячим спором, и уселся один в уголку, рассуждая об этом странном обстоятельстве. Слова «Вы невежа, милостивый государь!» так и звучали у меня в ушах, все более и более возмущая меня. Хмель у меня совершенно прошел. Когда я размышлял о том, как я поступил в этом деле, мне вдруг пришла страшная мысль, что я поступил как трус. Какое он имел право нападать на меня? Отчего он просто не сказал мне, что это ему мешает? Стало быть, он был виноват. Отчего же, когда он мне сказал, что я невежа, я не сказал ему: «Невежа, милостивый государь, тот, кто позволяет себе грубость»? Или отчего я просто не крикнул на него молчать? Это было бы отлично. Зачем я не вызвал его на дуэль? Нет, я ничего этого не сделал. Я как подлый трусишка проглотил обиду. «Вы невежа, милостивый государь!» Беспрестанно раздражающе звучало у меня в ушах. «Нет, этого нельзя так оставить», — подумал я и встал с твердым намерением пойти опять к этому господину и сказать ему что-нибудь ужасное. А может быть, даже и прибить его подсвечником по голове, коли придется. Я с величайшим наслаждением мечтал о последнем намерении, но не без сильного страха вошел снова в большую комнату. К счастью, господина Колпикова уже не было. Один лакей был в большой комнате и убирал стол. Я хотел было сообщить лакею о случившемся и объяснить ему, что я нисколько не виноват, но почему-то раздумал и в самом мрачном расположении духа снова вернулся в нашу комнату. «Что это с нашим дипломатом сделалось?» — сказал Дубков. «Он верно решает теперь судьбу Европы?» «Ах, оставь меня в покое», — сказал я угрюмо, отворачиваясь. Вслед за тем я, расхаживая по комнате, начал размышлять почему-то о том, что Дубков вовсе не хороший человек. Что за вечные шутки и название «дипломат»? Чего тут любезного нет? Ему бы только обыгрывать Володю, да ездить к тетушке какой-то. И ничего нет в нем приятного. Все, что не скажется, лжет или пошлость какая-нибудь, и вечно тоже хочет насмехаться. Мне кажется, он просто глупый да и дурной человек. В таких-то размышлениях я провел минут 5, все более и более чувствуя почему-то враждебное чувство к Дубкову. Дубков же не обращал на меня внимания. Это злило меня еще более. Я даже сердился на Володю и на Дмитрия за то, что они с ним разговаривают. «Знаете что, господа? Надо дипломата водой облить», — сказал вдруг Дубков, взглянув на меня с улыбкой, которая мне показалась насмешливой и даже предательскую. «А то он плох. Ей-богу, он плох. И вас надо облить. Сами вы плохи», — отвечал я злостно, улыбаясь и забыв даже, что ему говорил ты. Этот ответ, должно быть, удивил Дубкова. Но он равнодушно отвернулся от меня и продолжал разговаривать с Володей и Дмитрием. Я попробовал было присоединиться к их беседе, но чувствовал, что решительно не мог притворяться и снова удалился в свой угол, где и пробыл до самого отъезда. Когда расплатились и стали надевать шинели, Дубков обратился к Дмитрию. «Ну, а Орость и Пилат куда поедут? Верно, домой? Беседовать и любви? То ли дело мы проведаем милую тетушку, лучше вашей кислой дружбы». «Как вы смеете говорить, смеяться над нами!» — заговорил я, вдруг подходя к нему очень близко и махая руками. «Как вы смеете смеяться над чувствами, которых не понимаете? Я вам этого не позволю! Молчать!» — закричал я и сам замолчал, не зная, что говорить дальше, и задыхаясь от волнения. Дубков сначала удивился, потом хотел улыбнуться и принять это в шутку, но, наконец, к моему великому удивлению, испугался и опустил глаза. «Я вовсе не смеюсь над вами и вашими чувствами. Я так только говорю», — сказал он уклончиво. «То-то!» — закричал я, но в это же самое время мне стало совестно за себя и жалко Дубкова, красное смущенное лицо которого выражало истинное страдание. «Что с тобой?» — заговорили вместе Володя и Дмитрий. «Никто тебя не хотел обижать». «Нет, он хотел оскорбить меня». «Вот отчаянный господин твой брат», — сказал Дубков в то самое время, когда он уже выходил из двери, так что не мог бы слышать того, что я скажу. «Может быть, я бросился бы догонять его и наговорил бы ему еще грубостей». Но в это время тот самый лакей, который присутствовал при моей истории с Колпиковым, подал мне шинель, и я тотчас же успокоился, притворяясь только перед Дмитрием, рассерженным настолько, насколько это было необходимо, чтобы мгновенное успокоение не показалось странным. На другой день мы с Дубковым встретились у Володи, не поминали об этой истории, но остались на «вы», и смотреть друг другу в глаза стало нам еще труднее. Воспоминание о ссоре с Колпиковым, который, впрочем, ни на другой день, ни после, так и не дал мне известия о себе, было многие года для меня ужасно живо и тяжело. Я подергивался и вскрикивал 5 лет после этого, всякий раз вспоминал неотплаченную обиду и утешал себя самодовольствием, вспоминая о том, каким я молодцом показал себя зато в деле с Дубковым. только гораздо после я стал совершенно иначе смотреть на это дело и с комическим удовольствием вспоминать о ссоре с Колпиковым и раскаиваться в незаслуженном оскорблении, которое я нанес доброму малому Дубкову. Когда я в тот же день вечером рассказал Дмитрию свое приключение с Колпиковым, которого наружность я описал ему подробно, он удивился чрезвычайно. «Да это тот самый», — сказал он. «Можешь себе представить, что этот Колпиков — известный негодяй, шулер, а главное — трус. Выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться». «Откуда у него прыть взялась?» — прибавил он с доброй улыбкой, глядя на меня. «Ведь он больше ничего не сказал, как невежа». «Да», — отвечала краснея. «Нехорошо. Ну да еще не беда», — утешал меня Дмитрий. «Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков после многих лет, почувствовав, что на меня напасть можно, выместил на мне в присутствии брюнета без усов полученную пощечину точно так же, как я тотчас же выместил его невежу на невинном Дубкове».